Что не положено? А ну вон!» «Ты есть-то хочешь?» — ласково спросил он у Лизы, как только дверь за придворными захлопнулась, и они остались вдвоем. «Да ты не бойся! Тебя здесь никто не обидит!» Он взял яблоко и протянул его своей гостье. «На, ешь! Тебе не больно?» «Нет, а что?» «А ты что, не помнишь, что с тобой случилось?» «Нет. Тебя же лошадь сбила. На улице». Лиза откусила яблоко и посмотрела на царевича. «Я не помню». В этот момент двери отворились, и вошла девочка лет 13. Она склонилась в реверансе и улыбнулась Петру. «Ваше высочество». И вдруг увидела Лизу. Лицо ее приняло совсем иное выражение. «Вы же хотели идти в сад». «Занят я, потом приду», — огрызнулся наследник. Девочка почтительно склонила голову, взглянула на незнакомку и выбежала в возмущении. «Тебя как зовут-то?» — спросил царевич. «Лизой». «А меня Петром». Мария Меншикова бежала по анфиладе, с трудом сдерживая гнев и слезы. Распахнув двери, она влетела в кабинет отца. Тот, несмотря на занятость, с большим интересом выслушал дочь, торопливо зашептавшую ему что-то на ухо. Вон какие вещи у него под носом в собственном доме творятся. Ну что за страна? Чуть не доглядишь, уже и заговор готов. Ладно, пойдем разберемся. Он встал, надел поданный слугой кафтан и отправился в комнаты царевича. Александр Данилович застал Лизу и Петра за беседой. Ты охоту любишь? Боюсь, ваше высочество, охоту она не любит, прервал он сей милый разговор. Ты ведь не любишь охоту, деточка? «Я не знаю». «Она не знает». Тон Меншикова не понравился наследнику. «Но в него не кинешь подушкой. Приходилось терпеть». «Не знает». «Ха-ха-ха!» — от души расхохотался князь. Ему вторили придворные у дверей. Отсмеявшись, он сменил тон. «Значит, не знает». «Трифон, дружок, скажи-ка мне, как сия особа попала в покои царевича?» Трифон, один из воспитателей, сжался и сделал шаг вперед. В этот момент раздались голоса. «Куда ты, невелено? Я тебе дам, а ну пусти!» С этими словами Самойлов влетел в опочивальню, чем немало озадачил хозяина дома. «Бог ты мой! А ты-то здесь каким ветром? Простите, ваша светлость, наша...» — забормотал Самойлов, указывая на Лизу. «К вам попала». «Допустите вы его!» — велел Александр Данилович двум дюжим молодцам, что пытались воспрепятствовать Ивану. «Ваша?» — Лиза встала с кровати со словами. «Пойду я, а то у тебя переполох сплошной». Потом, пройдя мимо опекуна, не поворачивая головы, пробурчала. «Больше к монашкам не поеду». Самойлов совсем смутился. «Ваша светлость, одежду!» — он указал на Лизин сарафан, лежавший на прикроватном пуфике. Меншиков широким жестом разрешил забрать деревенское добро из своего дворца. «Лопаточки забыл!» — указал он Ивану на Лизину обувку. Иван взял лапти, поклонился и вышел. А и впрямь не босиком же юную упрямицу домой везти через полгорода. Сим небывалым приключением закончилась еще одна история в длинной череде жизненных событий экспедитора тайной канцелярии. Вот так Лиза побывала в спальне самого царевича. Кстати, они потом не раз встречались. До сих пор она хранит его подарок. Но это уже другая история.